Мадлен. После того, как приходил пристав, у Мадлен пропал сон. Она и дальше говорила брату, что найдет выход, и хотя на самом деле не имела ни малейшего понятия, как к этому подступиться, выбора у нее не было. Поразмыслив, она решила, что лучше всего действовать нахрапом. Сегодня она отправится просить помощи у сослуживца отца, советника парламента господина Анна Дюбура, разумеется, тоже гугенота. Мать ведь сказала, что он должен был остановить взыскание по их долгу. Наверное, отец не успел поделиться с ним своим затруднением, если только тот не отказал в помощи. С тех пор, как король усилил гонение, единство сторонников реформации поослабло. Каждый скрывал свою веру, а некогда постоянные собрания теперь не проводились даже тайно. Конечно, несколько важных в королевстве людей приняли сторону реформации, например, принцы крови из Бурбонов, Канде и Наварские. Однако такое отступничество не только не смягчило, но, напротив, ожесточило королевский суд. Должно быть, причиной тому был страх, что их пример подтолкнет другие слои населения последовать им. Невзирая на страх, Мадлен решилась явиться в парламент, чтобы встретиться с Анном Дюбуром, который и перед самим королем не боится говорить о своей вере. Парламент заседал во второй после Лувра парижской резиденции короля де Турнель. По такому случаю Мадлен надела свое лучшее платье, черное, с накрахмаленным кружевным воротником. В доме все еще спали. Она оставила Пьеру записку о том, куда ушла, на их тайном языке. Они пользовались им с детства, когда было нужно, чтобы родители не поняли. На сей раз она не хотела тревожить мать. Завернувшись в легкую накидку, она вышла из дома. Весна стояла теплая. Лепестки цветущих вишен носились по ветру, как снежные хлопья. Надежда будто бы оживала в ней на ходу. Она повторяла про себя заученную речь, чтобы не заикаться и не лепетать перед выдающимся советником. И не забыла захватить оставленные приставом долговые бумаги. Она представляла, что советник примет ее в горностаевой судейской мантии. Узнав о постигшем ее семью чудовищном роке, он предложит ей свою защиту и даже оплатит учебу Пьера. На широкую улицу Святого Антония она сворачивала уже почти в припрыжку и вдруг замерла. Ворота во дворец с гнетущими башнями по бокам преграждала толпа. Возможно, сегодня там принимает король, и все в беспорядке ждут своей очереди. Она попыталась пробить себе путь, но толпа была слишком плотная. Вдруг предчувствие подсказало. «Опасность!» Послышались крики. «Еретиков на костер!» «Меня узнали!» Мадлен втянула голову в плечи. Но никому не было до нее дела. О ком тогда кричали? Вдруг все смолкло от барабанной дроби. По телу Мадлен пробежал мороз. «Внимай, внимай, честной народ!» раздался звучный могучий голос. Она встала на цыпочки, чтобы разглядеть кричащего, но увидела лишь барабан, который висел у него на ремне поверх одежд, расшитых королевской лилией. «Генрих II, Его Величество, во имя борьбы с еретичеством, о чем доносит его преданный посредник, отдал приказ, чтобы парламентский советник и всем известный гугенот Ан Дюбур, пятнающий свой род, был арестован капитаном королевской стражи, графом Монтгомери, а также в Бастилию немедля заточен и после насажденья обречен». Глашатый свернул пергамент и спрыгнул с помоста. Толпа прокричала «Да здравствует король!», проклиная еретиков. Мадлен захотелось исчезнуть. «Ан Дюбур арестован капитаном Монтгомери». Последние слова отца обрели, наконец, смысл. Она заметила вдали очертания одетого в белое всадника, который ехал во главе вооруженного до зубов отряда, конвоируя арестованного. Ноги у нее подкосились, и она почувствовала, как оседает на землю. В последний миг ее подхватили чьи-то руки. «Эгей, красавица!» — услышала она зычный голос глашатая. Мадлен выпрямилась, оттолкнула его. Но он не отпустил, с тревогой глядя ей прямо в глаза. «Я в порядке, сударь». «Вы уверены?» Она кивнула, но это его, похоже, не убедило. Он поднял ее легко, словно свой барабан, и вынес из толпы. Потом поставил на землю в сторонке, пристально разглядывая. Ей стало не по себе. «Это все из-за давки», — сказала она, показывая на людей. «Теперь мне лучше, сударь, спасибо». Он удержал ее за запястье. «Я буду на Гревской площади, когда его казнят. И знаю кое-кого, кто сдает балкон, чтобы удобнее было смотреть». Она живо отняла руку. «Зачем вы мне это говорите?» Он улыбнулся. «Если захочешь увидеться вновь, на что я с удовольствием надеюсь...» Она поднесла руку к пересохшему горлу. «И когда состоится казнь?» Он пробежался пальцами по натянутой коже барабана. «Лишь его королевскому величеству известен день этого торжества». «И Монтгомери?» Глашатый нахмурился. «Что, Монтгомери, барышня, или вы тоже считаете его красавцем, как все прочие?» «Отнюдь. И неважно, что она вовсе его никогда не видала». Глашатый хлопнул по барабану. «А меня, выходит, более-менее?» — протянул он елейным глазком. Толпа зевак шла на них. «Прощайте, сударь». Она высвободилась и скользнула в толчую, ловкая и неприметная, как кошка. «Бежать! Бежать! Вот единственное, что сейчас важно!» Она вспомнила про письма, которые были при ней и могли бы ее выдать. Она достала их из-под корсажа и лихорадочно смяла. Потом пробежала по улице Вишневого сада, спустилась под уклон до самой реки, подальше от Бастилии. Едва добежав до берега, она тут же бросила бумаги в сену, глядя, как они осторожно ложатся на воду, а потом тонут, как все лелеемые до сих пор надежды.